Глава 12. Виктория. «Я беременна», — выдает Алиска с важным видом. «А-а-а!» — соскакиваем с места, обнимая подругу. «Алиска, ну вы молодцы!» — кричит Ленка. Как только подруга вернулась в Россию, в этот же день торжественно собрала нас у себя дома, чтобы объявить чудесную новость. Сразу после работы примчались с девчонками к ней. Даже не предполагали, что нас ждет подобный сюрприз. «Какой срок?» «Почти 3 месяца». «3?» – переспрашиваю. «Стоп, ты раньше не заметила, что ли?» «Токсикоза не было совсем. Никаких признаков. Только задержка. События последнего месяца не дали времени даже прикинуть, что к чему. Уже в Италии посчитала и поняла, что точно нас ждет пополнение. Сделала тест положительный. Марк сразу потащил меня в какую-то мега-крутую клинику. Сдали анализы, прошли обследование. Все отлично». «Ну вы, конечно, даете», — выдает Надя. «Марк рад?» «Еще бы», — фыркает подруга. «Мне кажется», — переходит на шепот. «Он даже слезинку пустил, когда я ему сказала». «Правда?» — шепчу в ответ. «Ага». Мы словно заговорщики собрались в кружок возле Алисы, чтобы посплетничать о ее муже. Сразу маме позвонил, сказал. Она, конечно, в слезы, рада безумно. На свадьбе чуть ли не клятву с меня взяла, что как минимум 2 детей у нас будет. «Ого, так у вас и план имеется!» Ленка ржет в голос. «Вот как нужно!» «С 2 тяжело. Надя, как самая знающая, учит Алису. Но если бабушка имеется, все становится проще в разы, поверь. Есть с кем оставить, если что. Да и хороший совет всегда в помощь. У меня вы есть. Ты и Вика мамочки с опытом. А Ольга Андреевна, уверена, всегда будет на подхвате. Мама моя всегда рада помочь». «Тут не сомневайся». Уверяю подругу. «Вы же сами обсуждали после свадьбы, что к вашему мелкому в очередь становиться нужно. А бабушка всегда будет первой». «Это да», вздыхает Алиска. «Она уже распланировала, где будет детская и в каких тонах лучше сделать комнату. Послезавтра приедет, чтобы все обговорить. Сказала, что и у себя в доме комнату сделают, на тот случай, если внук у них оставаться будет». «И это правильно. Пусть бабушка займется полезным делом». Смеемся с девочками. «С работой все?» Задаю вопрос, который меня интересует, потому что не желаю больше отчитываться Павлу. «Нет, конечно. Буду работать, пока смогу», уверяет Алиса. «Не хочу прямо сейчас осесть дома и стать зацикленной мамочкой. До 6 месяцев точно поработаю. Так договорились с Марком, а там посмотрим. Да и он пока не готов без меня остаться. И вообще, кто вас будет оповещать о настроении чудовища?» «Чудовище у нас теперь другое». Младший брат перенял опыт старшего. Еле сдержалась от комментария в сторону Павла. После вчерашнего поцелуя почти сдалась, готовая к его ласкам. Но он сам не пожелал идти дальше. «Наверное, это к лучшему. Не нужно продолжения». «Конечно, никто!» – прыскает Надя. «Хотя Павел сейчас почти как Марк месяц назад». Так Надя сдала всех с потрохами. Вот так даже не задумалась, что Алиса Артову передаст, а тот Павла допросит с пристрастием. Марк, конечно, муж Алисы, но и по-прежнему наш босс. Это Ленке можно говорить все, что угодно. Она с нами не работает. «Что ты имеешь в виду?» Алиса напрягается. Ходит злющий, словно бес, брови в кучу, разговаривает сквозь зубы. За 2 недели ни одного комплимента никому. «Я уже забыла, как он улыбается», вздыхает Надя. «Это после Полины, наверное». Алиска пожимает плечами. Хотя Марк вскользь упомянул, что не такие уж глубокие чувства там были, как казалось со стороны. «А из-за чего расстались-то? В игру вступает Лена. Теперь она еще больше интересуется тем, что происходит у нас в офисе». «Честно, я толком и не поняла. Но причина не в их отношениях, а конкретно в семье Артовых. Всех». «Марк сказал, если бы Полина была чуть умнее, через 2 месяца, возможно, уже носила бы фамилию Павла. Я даже дыхание задержала, пока слушала подругу. Значит, проблема была не в Павле, просто молоденькая девочка сглупила, когда нужно было поступить хитрее. Лакомый кусочек упустила. Представляю, как она сожалеет. Интересно, попытается вернуть Павла? Или уже пыталась? Прибегнет к методам Никольской? Подруга ей уж точно насоветует. Методы у них примитивные, словно в каменном веке. Никакой фантазии». «Недаром они с жирафой подруги», — прыскает Надька. «Ума не хватает удержать мужика. Их где-то обучают так тупить, или это природное?» «Природная 100%», — смеется Ленка. «Или просто коллективная тупость, передающаяся воздушно-капельным путем. Вот и обратила бы внимание на Пашу, пока он свободен. Тычет в меня пальцем Алиска». «Я?» «Ты-ты! Одна осталась у нас непристроенная. Непорядок, подруга. Павел — шикарная кандидатура. Павел, Алисочка, трахает все, что движется. А то, что не движется, расшевеливает и трахает. Я не хочу постоянно пребывать в состоянии вопросов без ответов. Где он и с кем он? Если он по-настоящему влюбится, эти вопросы отпадут сами собой». «А такое вообще возможно?» Удивленно таращусь на Алису. «Сомневаюсь». «Ты же его не знаешь!» Разводит руками. «По-настоящему не знаешь. И никто из нас». «Алис, послушай сама себя, а? У него были десятки женщин, любые. И ни одна не смогла удержать его возле себя. Неужели ни в одной не нашлось ничего особенного? Загадочного, волнующего, интересного, в конце концов. Может, дело не в женщинах, а в нем самом? Вы так отчаянно желаете его пристроить, возможно, не понимая, что ему самому это не нужно. Быть одному для него привычнее. Никаких обязательств, вопросов и проблем. Все. Ему так хорошо». Девчонки замолкают, обдумывая мои слова. Никто из них не понимает, что Павел, вероятно, сам выбрал свое одиночество. Намеренно избегает отношений, потому что так проще и удобнее для него. «Может, ты и права», — вздыхает Алиса. «Мы ведь не знаем, чего он хочет на самом деле». «Возможно», — констатирует Надя, а я мысленно надеюсь, что они, наконец, перестанут заниматься сводничеством. «А теперь о важном. Нужно собраться завтра и обсудить мою свадьбу», — отвлекает Ленка. «Платье вы уже видели. Покажу ресторан, оформление и меню. Хочу посоветоваться». «Я завтра с малышней. Сразу предупреждаю. Ритка на дачу к матери уезжает. Славка и Люся на мне до вечера воскресенья. Тогда поехали в торговый центр. Я своих мальчишек возьму. Мы в кафе, дети пусть резвятся в детской комнате. Предложение Нади мне нравится. И дети развлекутся, и мы поболтаем». Договорились. Павел. Уже пару часов наматываю круги по городу. В пустую квартиру возвращаться не хочется. Саня и Гера звали в бар отметить вечер пятницы. Отказался. Нет настроения. Секса хочется так, что в ушах звенит. 2 недели воздержания много для меня. Даже пролистал список контактов в попытке остановиться на ком-нибудь. Но тут же в мыслях всплывал образ Виктории, и я отбрасывал телефон в сторону. Словно приворожила ведьма. Не могу думать ни о ком, кроме этой чертовой блондинки. От одной мысли о ней выворачивает. На экране телефона высвечивается брат. Не задумываясь, принимаю звонок. Прилетели сегодня, еще его не поздравил. «Привет! Ты где сейчас?» Как всегда, сразу вопрос от Марка. «Домой еду, был в центре». «Есть время! Заскочи ко мне, есть пара вопросов!» «Не успел прилететь, уже работаешь?» — хмыкаю. «Время жене удели». «С этим проблем нет. Заедешь?» «Буду через 20 минут». По дороге покупаю огромный букет роз для Алисы. Ее нужно поздравить по-особенному, все-таки девочка. Это Марку достаточно словесного поздравления. Ей будет приятно, уверен. Алиска встречает меня с кружкой чая в руках. «Это тебе». Вручаю букет, который с трудом умещается у нее в руках. «Поздравляю со скорым пополнением». «Спасибо», — расплывается в улыбке. «Мама сказала?» «Ага. И в меня тут же прилетела претензия. Догадайся, какая?» — смеюсь. «Тебе нужно жениться и очень быстро подарить ей внуков». «В точку!» — закатываю глаза. «А все вы виноваты». Она прыгает на одной ноге от счастья после радостной новости. «Теперь с меня не слезет, пока не женит». «Может, действительно пора?» — почти шепотом. «Может». Из гостиной слышится заливистый женский смех. Могу поклясться, я знаю, кому он принадлежит. Внутри проходит острой волной предвкушения. «Вика». «У вас гости?» — бросаю взгляд на дверь. «Девчонки приехали, обсуждаем радостную новость», — гладит себя по животику. «Марк в кабинете». Прохожу по коридору, решаю зайти и поздороваться. «Добрый вечер, дамы». Улыбаюсь, самый приветливый из своих улыбок. «Павел Алексеевич, здравствуйте!» 3 пары глаз тут же обращаются на меня. Но меня интересуют только одни. Те, что сейчас переливаются серебристыми искорками. Она улыбается, расслабленно и приветливо. Смотрю только на Викторию, пытаюсь определить ее настроение. Отводит взгляд, слегка смутившись. Нет остроты и резкости. Чуть приоткрывает губки, молча наблюдает. Понимаю, что задержался. Могу привлечь такое ненужное нам внимание. Я к Марку. С трудом заставляю себя уйти, поднимаюсь на второй этаж в рабочий кабинет брата. У меня тоже такой дома есть. Но я предпочитаю больше работать в офисе. Брат же все тащит домой. Вот зачем, спрашивается. «Привет!» — распахиваю объятия. «Поздравляю будущего отца!» — Алису поздравил. «Цветы принес я, если что». «Спасибо». «Ей приятно, поверь». «Ты рад?» «Безумно!» — усмехается брат. «Поверь, если бы умел проявлять свои эмоции более открыто, носился бы как ошалелый, рассказывая всем о своем счастье. Но Алиса знает. Все знает. Вот такой я. Чувствует, что внутри у меня все кипит. Тебе мама рассказала?» «О, да». Сначала рыдала взахлёб от радости, потом смаковала тот факт, что станет бабушкой. Затем в меня полетели десятки претензий и наставлений. Думаю, понимаешь, на какую тему. Прищуриваюсь, но Марк и без объяснений знает, что теперь меня ждет. «Жениться!» — щелкает пальцами. «Еще!» — киваю. «Внуки?» «Двое как минимум, если быть точным. И угадай, за какой срок я все это должен сделать?» «Даже предположить не могу», — разводит руками Марк. «До Нового года. Как тебе?» «Тебя, брат, поставили в жесткие рамки. Даже не знаю, как будешь выкручиваться», — откровенно ржет. Смешно ему. «Смейся, смейся. Ты-то план выполнил, к тебе претензий никаких. Теперь все стрелы ярости мамы полетят только в меня». «А Полине не думал?» Мама кричала в трубку, что видеть ее в нашей семье не желает. «Да я и сам не желаю. Звонила пару раз, снова говорили. Все одно, да потому никаких сдвигов. Она откровенно не понимает, почему я не могу отказаться от общения с семьей. Как раньше не видел, что она настолько глупая? Может, просто не хотел видеть?» «Может», — пожимаю плечами. «Сейчас, не понимая, в какой момент вдруг решил, что хочу связать с Полиной свою судьбу. Она точно не моя женщина». Мысленно сравниваю Полину с Викой, вторая однозначно в выигрышном положении. «Ну, имя мамы не запомнил он. Может, все не так страшно?» «Ага». Вика запомнила с первого раза, на следующий же день обратившись к маме, как полагается, по имени и отчеству. «И поверь, по этому поводу мне тоже прилетело». «Кстати, о Вике», — начинает брат, и я знаю, что будет дальше. «Так, стоп. Я все это уже слышал. Во всех красках». «Уже?» — удивляется. «Быстро!» «Женись, усынови, роди еще внуков, сроки те же до Нового года». Вздыхаю, потираю шею. «И?» «Что «и»?» Удивленно смотрю на Марка. «Ты что предлагаешь? Жениться на Вике прямо завтра и исполнить все указания, потому что мама так хочет? Зная Викторию, пошлет она меня сразу и в конкретном направлении. Еще и проводит к месту назначения, чтоб точно не потерялся. И вообще, я хоть что-то чувствовать хочу. Хочу, как у вас с Алисой, если это вообще возможно в моем случае». «Будет ли на меня когда-нибудь смотреть кто-то так же, как Алиса на брата?» На свадьбе глаз не мог отвести от них. Казалось, они общаются без слов, лишь взглядами, прикосновениями, чувствуют друг друга на расстоянии. «Знаешь», — Марк подходит, кладет ладонь на плечо, чуть сжимает. «Мама мне указала на Алису. Наши отношения только-только начались. Никто не знал. Но она настойчиво требовала обратить на Алису внимание. Была уверена, она мне подойдет. Возможно, наша мать знает то, чего не знаем мы». Мама мне сказала то же самое. Марк сейчас будто ее цитирует. «Наши с Викой отношения тоже в самом начале, если, конечно, это вообще можно назвать отношениями. А что, если брат прав? Мама указывает именно туда, куда нужно». «Возможно, но я не уверен. Так какие вопросы у тебя были?» Я и забыл, зачем приехал. «Да никакие, уже обговорили. Просто хотел поговорить». «Понял», — улыбаюсь. С маминой подачи все выведать решил. «Тогда я домой». Спускаюсь, внизу тишина. Девочки разошлись. Не увидел ее еще раз. Но в коридоре сталкиваюсь с Алисой и Викой, которая собирается уходить. «О, Паш, ты сильно спешишь? Можешь Вику отвезти домой? Мы такси вызвать не можем, уже поздно совсем». «Не надо», — отрезает Виктория. «Я попутку поймаю». Ну, конечно, кто бы сомневался, что она мою помощь не примет. Отвезу, не вопрос. Не надо! Просто отвезу. Показываю ей взглядом. Ничего особенного. Сомневается, можно ли мне верить. Но, видимо, здравый смысл и глубокая ночь берут свое. Сдается. Хорошо, поехали.